Глава 11. Доминик. Мысли о сиянии Уилли, склонившемся над ней, вонзающем клыки в ее гибкую шею, втягивающем кровь, пирующем, преследовали меня день и ночь с тех пор, как она ушла. Даже когда я был закован в цепи и заклеймен как предатель, когда планировал свой следующий шаг, эти мысли не покидали меня. Они раздражали, как рой разъяренных пчел. Думать о самой возможности того, что мой брат, моя кровь, заберет то, что принадлежит мне, было подобно аду. Но добровольно позволить схватить себя на вражеской территории, притащить в королевскую крепость в цепях только для того, чтобы увидеть, как Сиена целует другого? Я издал такой громкий рев, что задрожали стропила. «Ох, мне зайти позже?» — раздался низкий голос. Я уставился в темноту и понял, что в узкой полоске света, пробивающейся из-под тяжелой двери, едва видна пара сапог. «Сиена?» — зарычал я, задаваясь вопросом, не решил ли разум сыграть со мной злую шутку. «Если войду, вы убьете меня, генерал?» Несмотря на обжигающую ярость, разливающуюся по венам, мне удалось сохранить тон низким и ровным при ответе. «Нет». Но я чувствовал, что буду очень близко к этому. Эта женщина знает, как повлиять на меня. А я не в настроении шутить. Дверь на скрипучих петлях распахнулась. И знакомый силуэт заполнил пространство. «Все в порядке. Можете вернуться на свой пост», — сказала она предположительно охраннику, находившемуся вне поля моего зрения. Последовала долгая пауза перед его неохотным ответом. «Ладно, стучите или кричите, когда будете готовы выйти, мисс». Мгновение спустя дверь закрылась, и звук железного засова, задвигаемого на место, эхом разнесся по почти пустой комнате. Послышались тяжелые шаги. А затем все стихло, если не считать легкого дыхания Сиены. Диана оказала мне любезность, предоставив комнату без окон, чтобы свести к минимуму мой дискомфорт при ярком солнечном свете. Но в тот момент я ненавидел ее за это. Несмотря на свое ночное зрение, я не мог разглядеть черты Сиены в почти кромешной темноте. «Дай мне посмотреть на тебя», — приказал я. На это Сиена не стала спорить, щелкнув выключателем, а затем повернувшись ко мне лицом. Если я и беспокоился о ее физическом благополучии, то ее внешность заставила эти опасения исчезнуть. Она выглядела потрясающе, облаченная в одежду воина, и будь я проклят, если это зрелище не заставило меня трепетать. У нее были блестящие рыжие волосы, собранные в узел. Они подчеркивали лебединую шею. Шею, вокруг которой мне сейчас хотелось сомкнуть пальцы и сжимать до тех пор, пока она не избавит меня от страданий. Весь страх и отчаяние, которые я испытывал последние несколько дней, превратились в гнев. «Почему ты ушла, когда я приказал тебе оставаться на месте?» Она посмотрела на меня с вызовом в глазах. «С чего ты решил, что можешь мне приказывать?» «Будь ты проклята, женщина! Все, что я пытаюсь сделать, это сохранить тебе жизнь, но ты, похоже, категорически против этого и только вставляешь палки в колеса». «И слава богам!» — сердито выпалила она в ответ. «Ты должен хвалить меня сейчас. Мы с Би — единственная причина, по которой твой брат все еще ходит по земле. Если бы я тебя послушала, он бы уже захлебнулся растущим мотылем. Одному Господу известно, что Эдмунд сделал бы со мной и Беттани, если бы мы остались. Ты знаешь, остаться в живых — не единственный мой приоритет. У меня тоже есть люди, о которых я забочусь». «Беттани?» Она неохотно кивнула. «Да, и еще один человек». Я думал, что выдержу всю ярость, что мое тело справится с ней, прежде чем сорвусь и сделаю что-то действительно чудовищное. Но, видимо, ошибался. Мне потребовалась вся собранность, которой я обладал, чтобы сохранить спокойствие. И меня трясло от усилий. «Тощий мальчик, которого ты целовала, когда я пришел?» «Да», — с вызовом произнесла Сиена. «Это мой друг, Джордан. Он причина, по которой я здесь. Черт подери», — добавила она с резким смешком. «Именно из-за него я вообще позволила схватить себя». Я молча уставился на Сиену. Мне потребовалось время, чтобы осмыслить ее слова. «Ты позволила себя... Черт возьми, Сиена, хочешь сказать, что пожертвовала собой ради этого... друга?» «Я не жертвовала». «Ты была в шаге от того, чтобы стать кормом, пока я не вмешался». Похоже, она заботится об этом Джордане так сильно, что решилась пойти на такой риск. Я не мог не задаться вопросом, нашла бы она этого симпатичного молодого человека таким же привлекательным, если бы ей пришлось собирать его обратно по кусочкам. Этот вопрос и еще дюжина других вертелись у меня на языке, но потом я почувствовал запах. Слабый, едва уловимый, но он был. Знакомый аромат. Запах моего брата. «Он пил из тебя?» — спросил я. Даже для собственных ушей вопрос прозвучал как угроза, но мне было все равно. «Джордан?» — спросила она, сощурившись в притворном замешательстве. «Не играй со мной, Сиена. Ты знаешь, кого я имею в виду». «Что? Ты спрашиваешь, пил ли из меня Уилл?» Она облизнула губы и подняла руку в успокаивающем жесте. «Послушай, Доминик, все так сложно. Он был очень болен и...» «Хватит!» Я прыгнул к ней быстрее, чем мог уловить человеческий глаз, пока цепи не остановили меня всего в футе от Сиены. К ее чести она вздрогнула, но не отступила. «Я чувствую запах твоего страха, женщина, и не могу с чистой совестью сказать, что он не оправдан. Но ты ответишь мне». Я понизил голос до шелкового шепота и уставился в эти золотые глаза. «Пил ли он из тебя?» Ей не нужно было отвечать. Это было написано на ее виноватом лице. Раскаленная до бела ярость пронзила меня, стирая все мысли. Каждый мускул в моем теле напрягся. Железные цепи, что сковывали меня, застонали, а затем лопнули, и мгновение спустя я прижимал ее к стене своим телом, обхватив рукой прелестное горло. Я говорил себе, что это просто уловка. Стратегия, которая поможет мне одурачить Эдмунда, чтобы приказать мне возглавить охотничий отряд на ваши поиски. Но мне трудно придумать причину, по которой я не должен запереть себя в этой комнате, загнать его как бешеную собаку и разорвать вас обоих на куски. Ее мягкое тело прижималось к моему, и даже в ярости я хотел ее. И изо всех сил боролся с желанием приподнять Сиену, вдавив в каменную стену, сорвать штаны и погрузиться в нее. Брать, пока она не будет выкрикивать мое имя, а Уилл не станет ничем иным, как призраком прошлого. О чем все еще не могло быть и речи. «Думай, Доминик», — прошептала она. Мышцы ее горла напряглись под моей рукой, когда она тяжело сглотнула. «Используй свою голову вместо того, чем ты думаешь сейчас. Уильям — твой младший брат. Брат, которым ты дорожишь и которого любишь. Брат, за защиту которого ты отдал бы свою жизнь». «Я сделала то, что, как я знаю, ты хотел бы, чтобы я сделала, если бы позволил себе забыть об этом мачо-бреде». Я издал резкий смешок и наклонился, чтобы прижаться своим лбом к ее. «Как бы я хотел, чтобы все было так просто. Мы устроены не так, как ты, Сиена. Случайный перепихон — это одно, но то, что между нами, этого уже не отменить. И как только я возьму тебя, по-настоящему возьму, ты поймешь это, потому что тогда ты будешь владеть мной так же, как я владею тобой. Я никому не принадлежу». «Продолжай верить в это», — пробормотал я, ослабляя хватку на ее горле и скользя рукой ниже, по ключице обхватывая пышную грудь. «Доминик», — выдохнула она, наклоняясь ко мне и сильнее прижимаясь. «Вот так. Произноси мое имя», — прошипел я, прежде чем слегка прикусить ее губу. Мои клыки удлинились, но я не проткнул кожу. «Все будет, но не сегодня. Не так». Я отстранился ровно настолько, чтобы просунуть руку под ее рубашку. Когда мои пальцы встретились с ее обнаженным соском, я издал стон, но не мог позволить себе полностью потерять контроль. «Скажи мне, он тебя укусил?» Она замерла, и я почти потерял власть над собой, пока не скользнул свободной рукой между ее бедер. Горячо. Чертовски горячо. «Он тебя укусил?» — снова спросил я, медленно двигая рукой вверх-вниз. «Да. Нет. Я...» Сиена замолчала и ахнула, когда я прижал ладонь к ее чувствительной точке. «Я сделала надрез и позволила ему выпить мою кровь». Я чуть не взвыл от облегчения. «Из шеи?» «Из запястья. Пальца», — добавила она. Ее дыхание сбилось, когда я начал двигать рукой быстрее, жестче. Возбужденная плоть прижималась к ее животу. Боль была хуже любой пытки, но мне нужен был еще один ответ, прежде чем я возьму ее. «Тебе было хорошо?» «Когда он пил?» «Тебе понравилось, Сиена?» Ее голова откинулась назад, щеки пылали, глаза горели желанием. «Нет», — сказала она, удерживая мой взгляд, сжимая мою руку. «Почему нет?» «Потому что...» Она ахнула, когда я легким движением запястья расстегнул ее штаны и накрыл лона рукой. Она прижалась ко мне и шире раздвинула ноги, обдавая мои пальцы влажным жаром. «Потому что это был не ты». Я с удовлетворенным рыком убрал руки, положил их на стену позади нее и прижался ртом к ее горлу. «Пожалуйста, Доминик», — выдохнула она. «Не надо». Я провел кончиками клыков по ее шелковистой коже, и Сиена содрогнулась. Ее возбужденные соски прижимались к моей груди. «Не пойми меня неправильно, Сиена. Я сделаю это, но не раньше, чем ты будешь молить меня об этом». Вдалеке послышался отдаленный стук шагов, и я отпустил ее. Прислонившись к противоположной стене, я обернул цепи вокруг предплечий, чтобы все выглядело так, будто их не снимали. Сиена долго стояла, прислонившись к стене. Пульс стучал так громко, что я слышал его более чем в дюжине футов от себя. Но когда засов скользнул в сторону, она выпрямилась и быстро поправила свою одежду, прикрыв порванную молнию рубашкой. Я бросил последний долгий взгляд на нее. Плоть пульсировала. Я не был удовлетворен. От слова совсем. Но получил ответы, которые искал, и пока этого было достаточно. «Вы закончили, мисс?» — спросил солдат, открывая дверь. «Да, спасибо». Она прочистила горло и бросила на меня надменный взгляд, прежде чем снова повернуться к стражу. «Но для этого нужны цепи потолще». «Ведьма». «Единственное, чего я не могу понять...» Почему, если твои цели совпадают с целями Сиены и Уильяма, ты не сбежал вместе с ними? Ты можешь объяснить мне это, генерал?» Королева с сомнением смотрела на меня, вышагивая по комнате и стараясь держаться от меня подальше. «Не похоже, что я смог бы добраться до нее сейчас, даже если б захотел. Благодаря Сиене даже вампир Гудини не смог бы сбежать из-за этих новых цепей. Но, по крайней мере, они принесли мне стул, чтобы я мог сесть. Я пожал плечами, уже раздраженный разговором, несмотря на то, что он длился всего несколько минут. Единственной хорошей вещью, которая пока из этого вышла, были ее заверения в том, что Рейф и Джек сыты, укрыты и невредимы. На мне лежало уже достаточно вины после того, как я оставил Скарлетт. Хотел бы я знать ответ, Ваше Величество. Эдмунд держал меня рядом с собой во всей этой суматохе. У нас было мало времени, чтобы спасти Уилла, и я мог лишь предполагать, что герцогиня вытащила их, как только представилась возможность. Меня там не было, но будь я с ними, мы бы отправились в путь вместе. Она остановилась, долго и пристально смотря на меня. «Слушай, прошу прощения, но, может, я могу поговорить с Ликоном?» В ту же секунду, как сказал это, я понял, что сделал ошибку. Политика намного хуже войны. Ее глаза стали ледяными. Она сделала шаг ближе. «Ликон больше не король. Передача власти произошла несколько месяцев назад. Очевидно, ты не получил памятку». «Я не пытался действовать в обход тебя. Просто имел в виду, что он мог бы поручиться за меня. Может быть. Я имел дело с королем на протяжении многих лет. И хотя мы не были давними друзьями, между нами существовало взаимное уважение. Ликон знает, что ты здесь, и несмотря на то, что ты ему нравишься, он сказал мне, что ты очень опасен. Вампиры уже вызывали беспорядки на моей территории. Я не буду усугублять ситуацию, допуская в игру шальную карту». «А как же Лохлин? Мы были друзьями с детства. Он может поручиться за меня». «Лохлин слишком добросердечен, и это ему вредит. Он уже использовал свою возможность, поручившись за твоего брата и его компаньонок». Она медленно покачала головой. Проницательные темные глаза пытались заглянуть внутрь меня. «Нет, ты останешься здесь, пока я не получу весточку от Эванжелины. С тобой будут хорошо обращаться. Я прикажу устроить тебе ванну и принести еды, когда буду уходить». «Почему герцогиня? Кто она для тебя?» Она хорошенько подумала, прежде чем ответить. «На протяжении многих лет мы вели ежегодную переписку. Женщины у власти пытаются работать сообща и гарантировать, что мужчины у власти не испортят все, как вы обычно это делаете». Хотел бы я с ней поспорить. «Если Эдмунд займет трон, это будет не что иное, как хаос и кровопролитие. Стирлинг долго болел, но ему удавалось держать его в узде. Со смерти моего отца жестокости Эдмунда нет конца». Ее глаза вспыхнули огнем. «Тебе не нужно рассказывать мне о жестокости Эдмунда. Хороший лидер изучает своего врага. Держу пари. Я знаю о вашем виде даже больше, чем вы сами». «Может быть. Но я был на его стороне очень долгое время. Я знаю, как он думает, и знаю, как победить его. У нас одна цель. Говорю тебе, Диана, если будем работать вместе, мы сможем...» «Я говорю тебе. Я не буду строить дальнейших планов, пока не получу весточку от твоей тети. Конец дискуссии». Она повернулась и направилась к двери, прежде чем обернуться. «И ты будешь обращаться ко мне должным образом. Я не одна из твоих приятелей в пабе». Я попытался скрыть ухмылку, вызванную ее игрой во властность, склонив голову в торжественном кивке. «Да, конечно, Ваше Величество». Она постучала в дверь и позвала охранника, когда я вспомнил еще кое-что, что хотел у нее спросить. «Могу я увидеть своего брата?» Она испустила многострадальный вздох. «Полагаю, это возможно, если Уильям достаточно здоров и хочет тебя видеть. Но мне нужно продумать логистику с моими солдатами. Вы не можете быть близко друг к другу или даже в одной комнате». Она поджала губы. «Может, с разделяющим стеклом. Я не знаю, мне нужно все хорошенько обдумать. Нужно провести кое-какие испытания возможного урона. Поэтому я буду занята в течение следующего дня или около того. Но постараюсь организовать что-нибудь в ближайшее время». «А Сиену? Есть еще кое-что, о чем мне нужно с ней поговорить». Диана пожала плечами. «Сиена здесь не пленница и не угроза для меня. Она может приходить и уходить, когда пожелает». «Чего желает Сиена? Еще предстоит узнать, но пока что день был продуктивным. Я жив и вооружен большим количеством знаний, чем раньше. Теперь все, что я мог, — это ждать. И грезить о ведьме с рыжими волосами и золотыми глазами, которая наложила на меня заклятие, от которого не избавиться».